они есть лишь у одного. Но этих людей теоретически невозможно убить. У убийцы откажет винтовка, собьется оптический прицел, пропадет контакт во взрывателе бомбы, заглохнет автомобиль.